Фаон. За годы, прошедшие после роспуска кружка ее милых подруг, образ Сафо ваяли на фризах, писали на терракотовых вазах, она даже была отлита в бронзе по новой технике. Сафо, гордость Эреса, Митилены, Лесбоса, даже Сиракузы заявляли на нее свои права. Солон, великий правитель и мудрец Афин, присылал ей дары. Ее величали десятой музой, дочерью Афродиты и Эроса, вскормленной грациями, спутницами Аполлона. Но мир, ее мир изменился. Питаку устроили засаду и убили. Ходили слухи, что он просто устал от жизни и сам подстроил убийство. В империи персов к власти пришел Кир. В Египте правил Амасис. Алиат Лидийский умер, и царем там стал его сын Крес. Сафо чувствовала себя чужестранкой. Все, что она знала, становилось непрочным. Всюду были новые имена, а старые лежали в пыли. Афродита, любящая смех богиня, покинула двор Сафо и занялась своим голубем и лебедем, хотя порой пара воробушков скакала по веткам. Ей казалось, что господствующий северный ветер стал холоднее, чем в прошлые годы. Орлы и грифы парили над ее домом. Они это делали всегда, но теперь опускались все ниже, и тень их крыльев, плохое предзнаменование, падала на землю. Залы ее дома хранили молчание и пустоту. Это было место, которое больше не посещало радость. Три грации ушли вместе с ее подругами, и первыми Ефросина, повелительница радости, Италия, богиня хорошего настроения. Лишь Аглая, великолепная, все еще следила за садами, рощами и полями. Много раз, вслушиваясь в тишину, Сафо вспоминала звон армянских цимбал, быстрые модуляции лотосовых флейт, колебания веточек укропа в грациозном танце. Хотя флейты с их пронзительными голосами молчали, образы являлись вновь и вновь. Подобно столбу огня, Аттида вела хор с роскошными волосами, в которыми был вплетен плющ. Теперь здесь не было ни систра, ни самбука. Факелы больше не отбрасывали тонкие черные тени. Не было здесь звука шагов, быстрых и легких, взлетающих по лестницам, наружных и внутренним. Она не вплетала в волосы лаванду и розы. Волны радости больше не изливались на нее. Она потерялась в прошлом. Сафо возвращалась мыслями к ребенку Сафо. «Я хочу, хочу, а позже я желаю, желаю». Неужели она хотела непомерно? Желала слишком многого, а ее возлюбленная, каждая, столь дорогая ей, не так быстро ушедшая, к чему были эти дикие метания? Она верила, что быть связанной с другим — величайшее благо, которое может знать смертный, и если кто-то встречает совершенного спутника, то это самое высшее. Но одни лишь музы поднимали ее, никогда не колеблясь и не отворачиваясь. Лишь в песнях была она истинной Сафо. Лишь по отношению к своим музам она была постоянно и рьяна, так же, как и они к ней. Впервые она оценивала свои труды со стороны. Она была изумлена той мощной силой, которой она по-прежнему владела. Ее слова, она знала, были путем, которым мир входил в нее, и путем, которым она входила в мир. Она никогда не делала робких попыток, но целиком ныряла в творчество, предлагая то, чем она жила как жрица, обеими руками. Число ее книг с ее трудами достигло уже 6 томов. Будучи вдовой, она могла свободно посещать любое собрание, и ее одиночество гнало ее на случайные вечера, празднества, пиры, где Сафо с удовольствием вслушивалась в звук лиры, на которой играли на египетский манер с иглами. Ей казалось, что куда бы она ни пошла, снова и снова ей встречается юноша, встававший на ее пути. Если она украшала своим присутствием вечер с пением, среди прочих был заворожен и он. Сафо, наконец, спросила, как его зовут. И ей назвали имя Дионеса, что был отмечен на последней Олимпиаде. Однажды вечером он подстерег ее, выйдя из-за колоннады, где, должно быть, ждал часами, и, путаясь в явно заготовленной речи, признался в любви. Сафо более внимательно взглянула на юношу. Он был младше ее лет на 20. Сознавал ли он это? Или известность стирает такие различия? Сафо грустно улыбнулась ему. Она даже похлопала его по руке, развенчивая его надежды. Этой ночью в своей комнате она долго и задумчиво смотрелась в зеркало. Жизнь, которую она прожила, любови, которые она испытала, великие радости и страсти, утраты — все это можно было прочесть на ее лице. Она признавала, что юноша мог быть очарован ею, ведь глаза ее горели, когда она говорила, а ее тело было так же сладострастно, как у юной девушки. И в то же время в изяществе кистей и щиколоток был знак аристократизма. Но морщины на ее лице были шрамами от битв, выигранных и проигранных. Почему ее 9 сестер позволили появиться белым прядям в ее черных волосах? Разве есть еще кто-то, кто так искусно их истолковывает? Скоро я буду достаточно старой, чтобы умереть. Кому вы тогда обратитесь, бессмертная? Она боялась своих 44 лет. Сафо не удалось просидеть всю жизнь в своем саду, посвятив себя музам. У ее ног опустился на колени посланник с лавровым венком в волосах. Это означало, что он принес добрые вести. «Какие новости ты принес?» — спросила она. «Флотилия твоего брата, господина Харакса, появилась на горизонте. Сегодня она будет в двойном заливе Митилены». У нее на устах были благословения посланцу и богам. Неужели он, наконец, вернулся? Забыты были ее навязчивый страх возраста и одиночества, в котором она жила. Как молодая девушка носилась она по дому, затевая празднество, как в прежние дни. Ниоба вновь развела бурную деятельность. Как старшая над рабами, она руководила ими. Иных она посылала в поля, других — в цветочные лавки города, третьих — добыть из цистерн самые выдержанные вина. Делалось одеяние для хара, мягче, чем легкая шаль, белее, чем молоко, таковы были указания Сафо. Были заказаны золотые сандалии для хара, усыпанные драгоценными камнями, плелся венок ему на голову и гирлянда на шею. Она нашла время шепнуть богам благодарность, что она способна приветствовать своего брата как царевича. Музыка, угощения, напитки, какую честь она окажет ему, единственному оставшемуся из всей ее семьи. Она оглядела свою одежду с великой заботой и с не меньшей тревогой. Ниоба работала с дотошным вниманием, рисуя то лицо, которое она желала бы показать брату. Оно не отражало ни ее недавнего уныния, ни ее одинокой жизни. Оно представляло прекрасную и изящную женщину с огромными темными глазами, что пронзали своим необыкновенным взглядом. Все слуги, все рабы, а особенно те, кто умеет играть на разных инструментах, короче, все, кроме охранников и сторожей дома, отправятся со мной на пристань. Ее изящнейшие колесницы были выставлены, украшены и подготовлены вплоть до полированных копыт лошадей и цветочных гирлянд на их гордых шеях. Сафо, наблюдая, заметила: более своенравные, чем море. Радостная толпа с флейтами и тамбуринами, с боем барабанов шла по улицам Митилены. Алкей, к которому Сафо направила вестника, присоединился к ней со своей собственной свитой. Сафо грустно было видеть Алкея этих дней. Поэт стал слишком упитанным и нес впереди себя объемистое брюшко. но его стать производила сильное впечатление. Он был на 10 лет старше ее, хотя если уж Алкей был старым, то старой была и Сафо. Она видела человека ближе к 60 годам, чем к 50, который ни в коей мере не был почтенным, но постоянно демонстрировал свою готовность к шуткам и насмешкам. В его случае, однако, приходилось быть осторожными, поскольку, хотя его сознание было обычно спутано вином, а его глаза были влажными и не сфокусированными, бывали случаи, когда он делал меткий удар своим посохом или подавлял оппонента удачным сарказмом. Он был богат и имел таким образом в избытке юных мальчиков, но во всем мире было лишь два человека, кого он искренне любил — Сафо и Хара. Они были для него воплощением светлых дней его юности. Сафо была признательна ему, что ради нее он удерживался от выпивки. Его седые волосы были свежезавитыми, и это был проблеск того Алкея, каким он мог бы быть. Они тепло обнялись с нежными приветствиями, и она прочла в его глазах одобрение. Обворожительная Сафо! Улыбка, которую она вернула ему, была полна такого счастья, что он понял, она ничего не знает о слухах. Сам он не мог рассказать ей об этом. Пусть лучше кто-нибудь еще, пусть Хар, если это правда. В тавернах можно услышать все, что угодно, но эта особая сплетня была слишком упорной. Он поверил в нее и пожалел Сафо, поскольку знал ее гордость. У пристани головной корабль уже вошел в спокойные воды. Нубийцы с истинно черными телами спрыгнули с его палубы на мол, закрепляя танцующее судно прочными канатами. К судну подвели настилы для переноса привезенных из путешествия товаров. Проигнорировав их, Харакс спрыгнул на пристань. В своих манерах и грации он был еще молод, зрелый муж и красивый. Он прижал к груди Сафо, затем Алкея, своего старого товарища, который скорее походил на его отца. Харакс опустился на колени и благословил землю Лесбоса, вознеся благодарность богам за свое благополучное возвращение. Сафо присоединила свой голос к его. Благодаря их покровительству и милости он снова прошел опасными путями. Когда, наконец, они прибыли в ее дом, и ее гости расселись за инкрустированными столами, уставленными едой, она спросила брата: «Скажи мне, милый Хар, зачем тебе проводить свои дни в дальних странах, даже в Египте?» «Благодаря этому я могу получить такой прием, когда возвращаюсь домой», — рассмеялся он и поднял чашу за нее. «Ты не представляешь того восхищения, которым ты окружена, Сафо, и какую честь приносит мне в дальних странах то, что я твой брат. Даже в Египте? В Египте знают иолийский диалект. Твои песни исполняются и в Навкратисе так же часто, как и здесь. Если я принесла в твою жизнь что-то доброе, я рада». Хар вел себя так, словно он не прожил 7 лет среди варваров, как будто это было приятной прогулкой — проплыть сотни стадий, соединявших острова Эгейского моря. Однако об открытом море между Критом и Северной Африке он молчал. Но Сафо сумеет навести его на разговор о путешествии. «Больше, чем море без дорог, мои моряки боялись пустынного берега у Канопского устья Нила. Отсутствие воды вынуждает делать вылазки на берег, где колодцы отмечены другими эллинскими торговцами. Неподалеку от этих цистерн прячутся в засаде ливийские племена, чтобы нападать и грабить группы, подобные нашей. К счастью, в моей флотилии много мужей, и в этих битвах мы добыли не только воду, но и рабов». Сафо призвала Калиопу, старшую из 9 муз, прослушать эти рассказы. Но Хар сменил тему разговора. «А где, — спросил он, — все эти прекрасные девы, что окружали тебя с музыкой и танцами, когда я был здесь в прошлый раз?» «Я отослала их несколько лет назад. Но почему?» «Я устала, вот почему. Мне показалось, эти юные голоса стали не к месту здесь, когда Сафо начала стареть. «Время не смеет коснуться великой Сафо», — заметил Алкей. «Моим рабыням стоило многих трудов, чтобы ты так подумал». «Старая, как ты могла сказать такое? Ты всего 2 годами старше, чем я, а я собираюсь жениться», — возмущенно вмешался Хар. «Жениться?» Алкей внимательно разглядывал свою тарелку. Он правильно догадался, Сафо не слышала ни слова. «Ты не мог изнывать по девушке с Лесбоса 7 лет. Это должно быть кто-то, кого ты встретил под тенью пальм Навкратиса», — сказала Сафо. «Возможно, слегка безразлично». «Именно так, сестра. Я говорю тебе, все притоки Нила никогда не омывали ног столь прекрасной. Значит, она из варваров, египтянка?» «Она фракийка. Ты полюбишь ее как сестру. Она не только исключительно красива, но и равным образом добродетельна. Она совершила паломничество в храм в Дельфах, к пупу земли, и отдала ему 10-ю часть своего имущества. Наиболее роскошный дар состоял из множества железных пик, таких, которые используют для зажаривания быков целиком. Должно быть, она богатая женщина, если способна совершить путешествие к склонам Парнаса. И такой дар действительно щедр». «Да», — беззаботно заметил Хар, — «она привычна к роскоши». «А имя этой желанной среди женщин?» «Ее зовут Дариха Родопис». На одно шокирующее мгновение хлопнула крыльями гигантская птица, заменив стук ее сердца. Пауза между братом и сестрой затянулась. Затем Сафо заговорила медленно и осторожно. «Ты нарушил мой мир, Хар, поскольку была на острове Самос юная рабыня, принадлежавшая Едмону, чье приглашение на праздник освобождения из опа ты передал мне. Случилось так, что имя его, наиболее изысканной рабыни, тоже было Дориха. Они называли ее Белой Розой. Это одна и та же девушка. Он продал ее за большие деньги некому Ксанфу, торговцу, который подыскивал девушку в Навкратис и взял ее как куртизанку». Сафо смотрела на него, не веря своим глазам. «Ответь и скажи мне, я схожу с ума? Неужели Лисса, богиня безумия, овладела моим умом? Мне кажется, я слышу, что мой брат женится на рабыне и куртизанке». Рука Хара сжала кубок, который держала, и в ярости сломала его. «Не ожидал такого суждения от тебя. Девушка не выбирала, какую жизнь ей вести. Но, очевидно, она хорошо распорядилась ею, а нынешний хозяин продаст ее тебе. Из-за этого-то я и вернулся. Выручить, что смогу, за мои земли, мою виллу, мой скот. Каждую ночь, в течение многих ночей, я писал предложение на стене волнолома, и каждое утро оно было отвергнуто. И однажды утром его не отвергли? Нет, хвала богам». Сафо улыбнулась самой сладкой из своих улыбок. «Кажется, я не поняла тебя, Хар. Я думала, ты говоришь о женитьбе. Но у меня на душе полегчало теперь, когда я вижу, что она будет твоей наложницей, твоей рабыней». «Не рабыней. Я освобожу ее и женюсь на ней. Я вернусь на Лесбос с Белой Розой и сделаю ее своей женой». Ничто не напоминало о том, что мгновением ранее Сафо улыбалась. «Ты не можешь сделать этого, брат. Я знаю, боги делают разумных людей глупыми, когда дело касается женщины, но в твоей семье нет рабов. Это благородный род. Ты не можешь запятнать его». Хар, как и его сестра, не привык к возражениям. «Сафо, жизнь, которую ты вела, тоже не была такой уж обычной, чтобы ты могла учить других, как им жить». Самообладание едва не покинуло ее. «Так значит, ты на стороне Эвригия и Лариха. Против меня?» «Этого, ты знаешь, никогда не было. Но поскольку ты сама страдала от сплетен, я ожидал, что ты поймешь меня». «Хар, разве боги ослепили тебя, что ты не видишь? Это ведь ее дело, ее профессия — заставлять мужчин влюбляться в нее. Откуда ты знаешь, что она не использует тебя просто для того, чтобы получить свободу? Такие женщины легко изображают любовь. Ты не знаешь ее и готова предположить худшее. Я знаю ее. Алкей внимательно посмотрел на нее, и Сафо продолжала более осторожно. То есть я знаю женщин, подобных ей? Подобных ей нет. Она единственная, и я счастлив, что она согласилась взять меня в мужья. Сафо обернулась к Алкею за поддержкой. «Алкей», — взмолилась она, — «ты человек мира. Даже ее дар в Дельфах, эти негнущиеся стержни, соответствуют ее профессии. Эта Дариха использовала свои уловки на моем брате, и он настолько потерял голову, что хочет погубить себя ради нее». Алкей замахал обеими руками, отрицая роль, которую она ему навязывала. «Нет, нет, не вмешивай меня в семейные раздоры. Я ничего не знаю об этом. Но мне кажется, Сафо, вероятно, ты сама встречалась с Дарихой, когда ездила на Самос». «Если и встречалась, я этого не помню. Почему я должна помнить рабыню?» «Когда я вернусь в Навкратис, она будет так же свободна, как и ты». Хар накинул на плечи плащ и заявил, что уходит. «Очень хорошо, Хар, купи ее, я даже помогу тебе, но ради нашей семьи, как живых, так и умерших, заклинаю тебя, не женись на такой. А ты не оскорбляй мою будущую жену, сестра». «Хар!» Голос Сафо заставил его замолчать. «Я солгала тебе только потому, что боялась причинить тебе боль. Я знаю Дариху Родопис Самоса. Все ее знают. Поскольку еще почти ребенком, она уже пользовалась дурной славой». Хар взглянул на нее так, словно собирался ударить. «Я не желаю больше слушать». «Но тебе придется слушать, Хар, и не от меня только, если ты сделаешь эту рабыню своей женой». Он шагнул к двери. «Я вернусь в Египет, не повидавшись с тобой снова». «И ты прав. Пока ты держишься этого курса, не может быть понимания между нами». Когда ее брат ушел, Алкей угнездился среди подушек с чашей вина. «Пей, мой товарищ. Лучше валяться на полу от вина, чем от скорби. Так значит, ты знакома с Белой Розой? Я слышал, она неплохо управляется с павлинами. Ничего обо всем этом не знаю». Ее резкий тон сказал Алкею все, что он желал знать. Сафо склонила голову на руки и сказала голосом, дрожащим от отчаяния, «Я порвала со своим братом». «Он не сможет жениться на ней. Он не сможет даже купить ее. К тому времени, как он вернется, цена может подняться. Или Дариха Родопис найдет кого-нибудь побогаче. Но не такого доверчивого, как Хар. Он предводитель мужей, но о женщинах ничего не знает. Она проститутка с 10 лет. Ужасно подумать о том, через сколько рук она прошла, о представлениях, которые она давала. Каждый моряк флота Аттики должен был втиснуть в нее монету. Мой бедный брат явно околдован». Той ночью она выжила из себя и отправила Хараксу эти слова. «Нереиды, милые, дайте брату моему счастливо домой вернуться, чтобы все исполнилось, что душою он пожелает, чтобы забылось все, чем грешил он раньше, чтобы друзьям своим он доставил радость и досаду недругам. Пусть не будет век у меня их. Пусть захочет почести он с сестрою разделить. Пускай огорчений тяжких он не помнит». Они остались без ответа. Харакс оставался в Митилене достаточно долго, чтобы продать или заложить все, что имел. Сафо слышала время от времени, что он продавал участок земли, сад, даже оливковую рощу. Но когда до нее дошли слухи, что он намерен продать дом, где они все выросли, виллу их тетушки Тиро, она поспешила к нему. Хар впустил ее, но взглянул на нее хмуро. «Я думал, нам больше нечего сказать друг другу. Разве только я могу ждать благословения от моей сестры?» Ты имеешь мои многочисленные благословения во всех делах, но не в том союзе, который ты замыслил. Я женюсь на Дарихе. И разоришься. Что ты сейчас и делаешь? Она не захочет иметь бедного мужа, ты знаешь. Она привыкла к роскоши. Я запрещаю тебе говорить о ней, особенно после того, как в подробностях услышал от братьев о веренице твоих собственных девушек-любовниц. Хар, я пришла не ругаться. Я пришла, как твоя старшая сестра, просить тебя не продавать дом нашей юности, дом нашей доброй тетушки, которая любила нас, как своих детей. Придется продать. Зачем? Он недостаточно роскошен для нее. Недостаточно. Как может удовлетворить ее богатство одного мужчины, если она привыкла ко многим? Я же сказал тебе, не говори о ней, я запрещаю это. Я говорю, что думаю, но никто не смеет говорить так с Сафо. Кроме того, она женщина, юная и желанная. Это ты бесчестишь наш дом, Сафо. И ты отправляешься в дорогу, может быть, на годы, с такими словами ко мне. Возьми их назад, Хар. Если только ты сможешь опровергнуть их истинность. Хар, ты меня знаешь. Ты знаешь, Сафо не способна на дурные дела, ведь всю свою жизнь я любила изящное и прекрасное. Так я и думал. Но у тебя нет милосердия к той женщине, которую я люблю, потому что обстоятельства ее заставили, в то время как ты по собственной воле позволяла себе удовольствия, о которых Дариха никогда и не слышала. Дариха слышала о всяких практиках, какие только существуют, и участвовала в них. Довольно. Я не желаю больше слушать. И вот так мы расстаемся.